Мне послышался чей-то затихающий зов. Бесприютная флейта из-за гор и лесов. Наклоняется ива над студеным ручьем, и ручей торопливо говорит ни о чем. Наклоняется ива над студеным ручьем, и ручей торопливо говорит ни о чем. Одинокая флейта. Одинокая флейта. Одинокая флейта. Наклоняется ива над студеным ручьем, и ручей торопливо осторожный и звонкий, будто веретено, то всплывает в воронке, то уходит на дно. Осторожный и звонкий, будто веретено, то всплывает в воронке, то уходит на дно. Одинокая флейта. Одинокая флейта. Одинокая флейта. Одинокая флейта. Одинокая флейта.